Поход через тысячелетия. В распоряжении ученых появился еще один факт в пользу гипотезы о возможной близости басков, небольшого народа, живущего в Испании, с кавказскими иберами, предками грузин. Гипотеза эта давно занимает историков в нашей стране и за рубежом. У кавказских и пиренейских иберов сходная структура языка, ведет рассказ Александр Васильевич Кикнадзе, лингвист по образованию, писатель, в свое время посвятивший роман «Королевская примула» этой интересной историко-филологической проблеме. Более 360 грузинских слов одинаково звучат на баскском. В свое время академик Николай Иванович Вавилов обнаружил на севере Испании сорта пшеницы, родственные грузинским, и больше никаким. Сходство подтверждают и современные исследования антропологов, музыковедов, фольклористов. Взять хотя бы самую неизменную консервативную, что ли, часть этнографии, песни и танцы. У басков и у предков грузин они почти одинаковые. Так что же с иберийской пластиной? Найденная на археологических раскопках под басконским городом Бильбао, она долгое время не поддавалась расшифровке. Ее текст привлек внимание не только историков и специалистов в области языкознания. Живет в Грузии инженер Шата Васильевич Хвиделидзе. Судьба строителя приводила его в разные районы республики, богатые памятниками старины. Как человек любознательный, он изучил древнегрузинский язык, чтобы понимать начертанные на стенах надписи фрески. Это и пригодилось Хвиделидзе, взявшемуся разгадать секрет иберийской пластины. Он обратил внимание, в найденном тексте довольно часто встречаются двоеточия. В старинной грузинской письменности они выполняют роль запятых. Так в основу расшифровки был положен древнегрузинский язык. Кикнадзе показывает письмо инженера. Вот фрагменты кропотливого труда. «Я выписал одинаковые буквы, часть из которых была идентична древнегрузинским. В тексте они повторялись 26 раз. Наибольшую трудность представляло определение гласных. Чтобы убедиться в правильности прочтения, пришлось испробовать множество вариантов. Зная две гласные буквы и ряд согласных, я подставлял их в слова, в которых из четырех букв одна была незнакомой. И, прибегая к смыслу слова на древнегрузинском языке, определял эту букву. Графический анализ помогал прослеживать эволюцию отдельных букв. Часть букв иберийского алфавита прочитана путем разворота их на 180 градусов, либо округления ряда букв. Иберийское письмо чеканное». Академик АН Грузии Чикабава признал ведение расшифровки допустимым. Он дал ряд советов, связанных с проработкой и уточнением текста найденной таблицы.